Глава 16. Рев тревожного базера вырывает меня из предутреннего сна. Они там что, озверели? Вторая тревога за ночь. Толком не проснувшись, на ощупь просовываю ноги в штанины комбинезона. Скача на одной ноге, выпрыгиваю в коридор, на ходу застегивая второй ботинок. Базер стихает, и сразу становится слышно, как где-то неподалеку бьет минометная батарея. Частое бухание автоматических минометов перекрывает многоэтажные проклятия, изрыгаемые сержантами. Злобными демонами они мечутся по казарме, пинками и тычками подгоняя полуодетых бойцов. Одеваясь на ходу по очереди, оббегаю отсеки отделения. Норма. Мои уже поднялись. Боевая тревога. Действие по ситуации номер 5. Шелестит бестелесный голос где-то в районе затылка. Набегу, нахлобучиваю шлем и щелчком фиксирую разъем питания. Тактический блок тут же включается и диктует мне данные о количестве подчиненных, состоянии их здоровья и статусе вооружения. Слушаю вполуха. Беглого взгляда на череду зеленых точек с отметками комментариев достаточно, чтобы понять, все идет как надо. Расталкивая очередь у оружейной, догоняю своих, мы двигаемся четко и быстро. Выдрессированные многочисленными тренировками, семеним быстрыми мелкими шажками, слева направо, вдоль ряда распахнутых пирамид. Подбежать к своей пирамиде, встать к ней спиной, просунуть руки в ремни разгрузки, раз, руки вместе, два, щелчки карабинов на груди и на животе. Сбруя зафиксирована, три, переступить влево. Упереться спиной в походный ранец, руки вверх и назад, ухватить ремни, верхние крючки в плечевые пазы, 4. Руки назад и вниз, ухватить ремни, нижние крючки в поясные пазы, 5. Поворот, шажок вправо. Двумя руками ухватить нагрудный подсумок с магазинами. Рывок на себя, щелчок, фиксация, 6. Затем левая рука, поднять клапан кобуры. Правая, за кольт в пирамиде, рывок, клапан кобуры на место, 7. Левая рука за ствол винтовки, рывок, перехват правой за основание приклада, М160 в руках, поперек груди, 8. Я могу выполнить все эти движения с закрытыми глазами и ни разу не ошибусь. Еще два шага и из оружейной долой. Встаю у противоположной стены, лицом к выходу, пропускаю мимо себя своих бойцов, пристраиваюсь замыкающим. С момента подачи сигнала тревоги прошло 40 секунд, норма. Ботинки глухо топают по обрезиненным ступеням. В колонну по два быстрым шагом спускаемся в подземный лабиринт, находящийся тут же под зданием казармы. Тяжелая стальная плита за нашими спинами скользит с потолка и сочным клацанием закупоривает проход. Все напряжены и немного на взводе. Ситуация номер 5. Отражение наземной атаки базы. Это вам не игрульки с учебными стрельбами. Не успеваем добежать до конца лестницы, как автоматика гасит освещение. Бетонные подземелья, густо раскинувшиеся под всей базой, погружаются в чернильную тьму. Нам она не помеха, а противнику облегчать жизнь никто не намерен. Прицельная панорама превращает всех вокруг в мертвенно-зеленых призраков. Подсветка зеленым контуром вокруг силуэта – признак дружественной цели. Только усиливает жутковатое ощущение. Добегаем до отметки, указанной так блоком, и по одному падаем на жесткие лавки в бетонных выемках, оружие между ног. Что-то среднее между капониром укрытием и огневой точкой. От нас тут ни черта не зависит. Мы – последний рубеж, мы просто хоронимся тут от огня до времени. За нас все делает автоматика. Где-то над нашими головами, над многометровым слоем почвы и бетона, шевелят сейчас длинными стволами автоматические турели и излучатели, беря на прицел свои секторы огня. «Здесь француз! 3-2! Жду доклада! Набегу, бормочу я в ларингофон. Сердчишко мое усиленно трепыхается, колотится о броню, волнуюсь. Мои отзываются один за одним, все на месте. В последний раз выглядываю в изгибающийся дугой темный коридор с редкими исчезающими в стенных выемках фигурами. Влетаю в свою ячейку, сел, зафиксировался, винтовка между колен. «Француз Сота, мы на исходной, прием!» Делаю доклад взводному сержанту. «Принято! Ждать, отбой!» — отзывается Сот. Через несколько секунд все затихает. Приходит движение, скрытое забронированными задвижками турели оборонительной системы. Пучки коротких стволов щупают бетонные стены. Как всегда, ощущаю себя лишним под взглядами их черных зрачков. Только и остается, что разглядывать картинки, которые транслируют мошки из пустых коридоров. Гадаем, что происходит. Мы ждем 10 минут, еще 10 и еще полчаса. Кто-то кашляет по ротному каналу, прочищая горло. «Я морской пехотинец», — начинает неуверенный голос. «Я оружие», — подхватывает десятки голосов. «Я не рассуждаю, не сомневаюсь. Мы сидим в чернильной темноте, тихо как мыши, и негромко читаем хором свое волшебное заклинание, отгоняющее от нас злых духов неизвестности. И кажется, что автоматические турели внимательно слушают нас, шевеля акустическими датчиками. Потом снова ждем, напряженно вслушиваясь в едва доносящиеся сквозь слои бетона далекое бухание. Через час свет в убежище включается, и нам сообщают об отбое тревоги. Все, возбужденно переговариваясь на ходу, обмениваются догадками и впечатлениями. Еще бы! Сегодня мы как бы побывали на войне, там романтично и совсем не страшно. Как в голофильме. Еще через полчаса по дороге на завтрак узнаем, что ночью один из постов периметра обстреляли неизвестные снайперы. Трое из наших из второго полка ранены. Дежурный взвод тяжелого оружия накрыл перелесок, откуда велся обстрел из минометов и сжег его плазменными зарядами дотла, а флот прислал звено штурмовиков, и те проутюжили окрестности на пару миль от зоны столкновения. Война словно напоминает нам: «Не расслабляйтесь, ребятки, я рядом».